Приказ войскам 4-го Украинского фронта. 13 декабря 1943 года. Действующая армия. Содержание. О недочетах в ходе наступательных боев войск фронта. Бои, проведенные войсками фронта в течение ноября и части декабря месяца сего года на различных участках и, главным образом, на Никопольском направлении, показали. Первое. Врагу нанесены исключительно большие потери в живой силе и технике. За ноябрь месяц уничтожено до 15 тысяч солдат и офицеров, 485 танков и самоходных орудий, 335 тяжелых орудий, 1112 пулеметов, взято в плен 8446 солдат и офицеров, 153 орудия, 261 пулемет и много другого ценного имущества и вооружения. Второе. Несомненный рост офицерского состава и штабов в организации управления боем. Проведенная в ноябре месяце операция по ликвидации противника на Кингбургская коса показала возросшие способности офицерского состава вести бои на полное уничтожение противостоящего противника. Практика боев последнего периода подтверждает возросшее упорство, смелость и отвагу подавляющей массы бойцов. Однако наряду с этим выявлен и ряд существенных недостатков. Управление войсками. Первое. Неплохо зачастую организованное взаимодействие войск до боя нарушается с началом развития его. Танки теряют направление, артиллерия отстает от боевых порядков пехоты и танков, предоставляя их самим себе. Так, при наступлении на Днепровка и с выходом в район Могила-Каменная корпус встретил сильный заградительный огонь противника. Начальник штаба, генерал-майор Жданов, находясь в боевых порядках корпуса, в течение всего дня не мог вызвать огня, поддерживающей артиллерии. Как пример безобразной организации боя является случай, произошедший 27.11.1943 года в 28-й армии, когда, взаимодействуя, часть танков, потеряв ориентировку, начала давить и обстреливать свою пехоту, раздавив 7 орудий и при этом потеряв от огня своей артиллерии 2 подбитых танка. Второе. Наблюдение за полем боя организуется не всегда и в большинстве случаев плохо. Командиры частей и штабы зачастую не знают истинного положения своих войск и не контролируют состояние подчиненных им штабов. Штаб 51-й армии в течение продолжительного времени, основываясь на неправильных данных штаба 10-го стрелкового корпуса, доносил о полном очищении от противника полуострова севернее и западнее Уржин. Поверка на месте этого не подтвердилась. В той же армии, при проведении частной операции по овладению западной частью Турецкий вал, высота 14-8, командир Игназарьян потерял управление боем полка и в течение 4 дней доносил о якобы успешном выполнении боевой задачи. Штаб 387-го стрелкового дивизиона, командир-полковник Рослов, и штаб 55-го стрелкового корпуса, командир корпуса генерал-майор Лавягин, начальник штаба корпуса, полковник Рухленко, не проверили организацию подготовки и ход боя полка, а четверо суток доносили ложные сведения. В итоге полк понес большие потери в личном составе и вооружении, но поставленные задачи не выполнил. Третье. Отсутствует организация закрепления захваченных у противника опорных пунктов и рубежей. Так, 21.11.43 221-я стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, овладевает Стаханов. На следующий день в результате неоднократных контратак противника силой от роты до полка Стаханов дивизия оставила. 27.11.43 части овладевают курганами с отметкой плюс 1.4, плюс 0.5, плюс 0.7, а утром 28.11.43 под воздействием контратак противника силой до двух батальонов с группой танков эти курганы оставляются. Четвертое. Офицерский состав и штабы всех степеней проявляют явно недостаточную заботу о противотанковой оснащенности своей пехоты. Обеспечение противотанковыми гранатами, бутылками КС, противотанковыми минами, наличие и распределение в боевых порядках противотанковых ружей и орудий прямой наводки, в большинстве отстающих от пехоты. Пятое. Слабое изучение обороны противника, как правило, незнание точного начертания переднего края главной полосы обороны, и, как следствие этого, в результате первого дня атаки 20-11, командиры ряда соединений, да и штабы 3-й гвардейской, 5-й ударной и 28-й армии в большинстве не могли утвердительно заявить, вклинились ли они в передний край или только сбили боевое охранение противника. Шестое. Разведка противника в ходе боя ведется слабо. Седьмое. В организации управления боем командиры и начальники штабов искусственно усложняют управление войсками, создают целую цепь пунктов управления – штаб, КП, опергруппа, НП, тогда как наставление четко определяет два положения – собственно, штаб как второй эшелон и командный пункт в составе – командование, оперативной группы, НП, группы связи и группы обслуживания. Несоблюдение указанных правил систематически приводило к изоляции командира от управления боем. Нередко КП развертывается на большом удалении от войск, чем нарушается статья 61 проекта полевого устава Красной армии 1943 года. При передвижении войск перемещение КП запаздывает, связь нарушается и управление боем теряется. Пехота. Первое. Слабо приучено использовать результаты огня своей артиллерии и авиации. Как правило, бросок в атаку с переносом огня артиллерии запаздывает, в силу чего противник получает достаточное время, чтобы опомниться и привести себя в боеготовность для отражения наших атак. Второе. Не всегда все части и подразделения устойчивы при отражении контратак пехоты и танков противника. Нередки случаи, когда отдельные опорные пункты, взятые после большого напряжения и немалых потерь, отдаются противнику, контратакующему гораздо меньшими силами по численности и оснащенности техникой. Стаханов, Цветков, 3-я гвардейская армия. Курганы с отметкой плюс 1,4, плюс 0,5, плюс 0,7, 28-я армия. Веселый, 5-я ударная армия. Приказ НКО 42-го года, номер 227, войсками, очевидно, забыт. Третье. Пехотное оружие используется крайне недостаточно. Четвертое. Помощь танкам и отстающим орудиям сопровождения пехоты и танков оказывается недостаточно. Пятое. Использовать и приспосабливать оборонительные сооружения противника. Перекапывание брустверов, постройка дополнительных пулеметных площадок, амбразур и так далее не умеют. Лопаты для закрепления используются плохо. Артиллерия. Первое. Предварительная артиллерийская разведка целей явно недостаточна. Вследствие этого огонь нередко ведется по недостоверным целям, то есть по площадям с весьма низкой эффективностью, и как результат огневая система противника подавляется недостаточно, не давая продвижения пехоте. Второе. Передовые артиллерийские наблюдатели в ходе боя отстают от боевых порядков пехоты и танков, не оказывают им достаточной поддержки, предоставляя их самим себе. Как правило, артиллерия непосредственного сопровождения отстает от боевых порядков пехоты и танков. Четвертое. Многие артиллерийские начальники не проявляют необходимой инициативы по выискиванию опорных очагов противника, мешающих продвижению пехоты и танков. Пятое. Старшие, как артиллерийские, так и общевойсковые начальники, очень редко прибегают к маневру траекториями и массированному использованию артиллерии на отдельных участках боевых действий пехоты и танков. Танковые войска. Первое. Личный состав экипажей танков подготовлен недостаточно, вследствие чего на поле боя танки малоподвижны, не используют мощь огня и маневра, продолжительное время простаивают на одном месте, становясь таким образом мишенью для артиллерии и самоходных пушек противника, неся совершенно ненужные потери. Второе. Огонь схода и коротких остановок во время атаки экипажи танков, как правило, не ведут, что позволяет пехоте противника отсекать своим огнем наступающую за танками нашу пехоту. Третье. Разведка огневых средств перед боем, так и в бою, отсутствует. Личный состав экипажей наблюдение за полем боя не ведет и целеуказанию не обучен. Четвертое. При построении боевых порядков танки распыляются, много резервируются и используются для удара не массированно, не имеют в направляющих подразделениях наиболее подготовленных офицеров, вследствие чего теряют ориентировку на поле боя. Пятое. Взаимодействие с пехотой и артиллерией в динамике боя теряется. Танки сопровождения пехоты, как правило, отрываются от нее и к пехоте обратно не возвращаются. Огневые точки, мешающие ее продвижению, не подавляются. Статья 228 проекта ПУ-43 изучена плохо, и требования статьи практически в бою не выполняются. Шестое. Успех, достигнутый танками в бою, не закрепляется. Пехоты, особенно противотанковые средства, действующие совместно с танками, отстают и им не помогают. Приказываю. Первое. Настоящий приказ проработать со всем офицерским составом до командира роты включительно. На его основе разобрать конкретные недочеты прошедших боев в своей части с целью недопущения повторения их впредь. Второе. Используя временную задержку развития наших активных действий по причине плохой погоды, учить подчиненный офицерский, сержантский и рядовой состав, используя максимум времени и возможностей. Доработать вопрос организации наступательного боя. Третье. Еще раз проработать со всем личным составом приказ НКО 42 года номер 227 и потребовать его выполнения. Каждый случай отхода наших частей и подразделений под давлением противника расследовать, делая соответствующие выводы. Четвертое. Политорганам резко улучшить и усилить воспитательную работу среди прибывающего пополнения и особенно среди призванных из освобожденных районов. Воспитывать среди них упорство, смелость и отвагу. Широко пропагандировать образцы героизма отдельных лиц и подразделений. Пятое. Начальникам родов войск на основе данного приказа дать указания подчиненным им войскам по искоренению отмеченных недочетов. Шестое. О проведенных мероприятиях, в соответствии с данным приказом, донести 18 декабря 1943 года. Командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал армии Толбухин, член военного совета 4-го Украинского фронта генерал-майор Кириченко, начальник штаба 4-го Украинского фронта гвардии генерал-лейтенант Бирюзов. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, выпуск 8.